it stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. Обратили внимание на то, что проблема времени постепенно вырисовывается не только как одна из проблем философии или представления о мире, о физике, космологии, а как главная проблема. То есть проблема времени – это проблема всего, потому что о чем бы мы ни задумывались, мы так или иначе будем вынуждены соотнести то, о чем мы говорим, с представлением о времени, поместить его время, сравнить ее, это со временем. Соответственно, это касается человека, это касается мира, это касается бытия, это касается Бога. И не случайно величайший философ вообще истории человеческой культуры Мартин Хайдеггер назвал свое главное произведение «Sein und Zeit» – «Бытие и время». Время является настолько важным понятием, таким настолько важным онтологическим измерением, что без него любое наше суждение, любое наше рассуждение, любое наше утверждение будет ущербным, будет неполным. Все, о чем мы говорим во времени. И все, что мы делаем, о чем мы думаем, что мы достигаем, все это так или иначе соотносится со временем. Поэтому время – это очень не просто трудное понятие, но это еще главное понятие. Поэтому, когда мы говорим о времени, мы говорим о главном. И вот когда мы говорим о фундаментальной трансмутации времени, трансформации времени, к чему мы подошли на прошлой с вами беседе, когда мы завершили такой обзор основных представлений о времени, как его понимала сакральная традиция, как его понимало традиционное общество, прежде всего греческое, но также иранское и индийское, и по аналогии можно построить еще целый ряд моделей времени, которые так или иначе связаны или сопряжены с этими магистральными греческими, иранскими, индийскими векторами в толковании онтологии времени. Это весь буддийский мир, а буддийский мир оказал влияние на разные традиции народов Юго-Восточной Азии. И, соответственно, вот лучи этого индоевропейского, в общем, греческого, иранского, индийского представления о времени, они распространяются гораздо шире за пределы, собственно, индоевропейских народов, хотя, конечно, есть и другие, более автономные, автохтонные версии этой парадигмы, на них мы решили не останавливаться в нашем курсе. Но в любом случае, вот весь этот спектр осмысления темпоральности у Платона, Аристотеля, в Веданте, в иранской традиции, а также в их производных, о чем мы подробно не говорили, но что можно себе представить или поинтересоваться самостоятельно, Так вот, везде мы имели дело со временем, которое при всех вариациях и версиях его толкования было чем-то одним, или, по крайней мере, близким. То есть под временем понималось отношение становления к вечности. Вот это самое главное. Практически во всех этих версиях по-разному оно понималось, это становление, это отношение становления к вечности. По-разному толковалась вечность. Вечность ставилась в платонизме над миром становления. Вечность ставилась в аристотелизме в центре становления. Вечность развертывалась в ходе сакральной истории битвы светлого и темного начала в иранской традиции. По-разному вечность соотносилась с становлением, но всегда время было именно этим отношением. И вот именно это прерывается, когда мы переходим к европейскому западному новому времени, к западноевропейскому новому времени. Вот когда мы осуществляем этот переход, то, что предвидел или как-то предописывал Иоахим де Флора, говоря о старом эоне или эоне цикле, цикле сына и новом цикле Святого Духа, вот эта граница между старым и новым, по-одному понимается не Новый Завет, а именно некий новейший завет с точки зрения Иоахима де Флора, то есть модерн. Вот этот, накануне этого как, модерна, когда мы стоим, мы находимся еще внутри этой традиционной интерпретации времени как отношение становления к вечности. А вот когда мы переходим эту границу, намеченную или предвосхищенную Иоахимом де Флора, то там возникает совершенно иное время. Мы попадаем в новое время, и это новое время вот, надо понимать буквально. То есть было время одно, а оно было старым или традиционным временем, а мы переходим в иное время. Поэтому переход в иное время, переход этой границы между традицией и современностью, между сакральностью и материалистическим имманентизмом всех топологий, всех онтологий научного мировоззрения европейского Запада, вот здесь между ними лежит фундаментальная бездна. И эта бездна, связанная не только с толкованием времени, но и с самим временем. То есть что-то меняется во времени, что-то меняется в понимании времени, а значит меняется во всем. Это новая онтология. То есть вот онтология, которую привносит наука нового времени, она коренится в этом новом понимании времени. И люди нового времени, то есть все мы, живущие по эту сторону от научной картины мира, по эту сторону от модерна, то есть так или иначе аффектированные модерном, мы, когда бросаем взгляд за его пределы, когда мы смотрим на то, что ему предшествовало, вот тут как картина для нас становится совершенно непрозрачной. И, соответственно, мы проецируем наше представление о времени, то есть представление о времени нового времени. Мы проецируем на то, как с нашей точки зрения должны были понимать время наши предшественники, то есть люди премодерна, которые жили еще до наступления нового времени. И вот тут мы ошибаемся, принципиально ошибаемся, потому что их время было иным. Их время было иным, понимание времени иным, онтология, гносеология времени, субъект, который развертывал себя во времени, был совершенно иным, и мы его не понимаем. То есть вот здесь это поэтому так важна эта граница, граница, к которой мы подошли в первой половине нашего цикла о доксах и о парадоксах времени, и которые мы сейчас переходим. Мы сейчас вступаем в новое время и в представление нового времени о времени. И вот эти представления, они радикально разнятся с теми, с которыми мы знакомились ранее. Вот это самое важное. Очень важно подчеркнуть, что между представлением о времени или даже между временем средневековья европейского и времени традиции и временем нового мира, временем модерна лежит бездна. Онтологическая бездна, эпистемологическая бездна, антропологическая бездна, бездна концептуальная, бездна культурная и бездна природная. Вот тоже очень важно. Не только культура меняется, а природа остается. Меняется вместе с культурой и природа. Вот это, поскольку nature is culture bound, как утверждал Мирча Элиаде, культура, или по-итальянски natura è culturalmente condizionata. Природа культурным образом обусловлена. Можно сказать, с точки зрения модерна, все наоборот. Это культура обусловлена природой, а с точки зрения там, феноменологии, наоборот, природа обусловлена культурой. Но это для нас не принципиально, что первично. А онтология субъекта или онтология объекта, мы сейчас это не рассматриваем, но что самое главное, при переходе этой черты от традиции к современности качественно меняется время. Как фундаментальный параметр онтологии. И вот до настоящего момента в предшествующих лекциях, 21 лекции, мы говорили об том времени, которое предшествует модерну, о понимании времени в премодерне и в том числе о том, вот это важно, как премодерн или структура темпоральности до научной, если угодно, до современной западной модернистской теории или общей онтологии темпоральности и времени, как эта традиция видела и свое будущее. Потому что это традиционное время, оно не считало, что оно основано на каких-то аппроксимациях, что оно является лишь концептом, а оно, это старое время, время традиции, мыслило себя как нечто цельное. Тем более, что время понималось здесь как отношение становления к вечности, значит, будущее, там, где оно в этой концепции имело онтологию, а мы видели, насколько здесь иранский фактор имел существенное подчас и решающее влияние. Так вот, это и иранский фактор будущего, придававший будущему онтологию, что мы, кстати, увидели и в других явлениях, не только, собственно, в иранской традиции, но и даже вот во времени Прометея, например, и тем более в христианстве. Так вот, это эсхатология или допущение признания за будущим определенного бытия, если время есть отношение становления к вечности, а это именно так с точки зрения традиции, то это будущее тоже было известно, заложено и описано в структурах традиционного представления о времени. Этот был раздел эсхатологии, профетологии, пророки пророчествовали о конце времен, определяя его основные параметры, и, соответственно, они говорили нам на языке традиции о том, что придет в конце, о том времени, которое придет после того, когда закончится традиция. И здесь как раз обычно мы видим премодерн глазами модерна. Оно, надо понимать, что модерн может быть увиден и глазами традиции. И не только той традиции, которая каким-то чудом сохранилась, вопреки всему, в самом модерне, но и той традиции, которая была до него, до начала модерна. В своем профетологическом и эсхатологическом сегменте в учении о конце времен традиция знала о том времени, которое придет после определенной катастрофы онтологической, социальной, культурной и религиозной. Поэтому в каком-то смысле модерн, хотя и открыл новую страницу, но одновременно эта новая страница, безусловно, с точки зрения традиционного представления о темпоральности, уже была заложена в вечности. То есть модерн открыл одну из страниц вечности, ну, скажем, предпоследнюю страницу в книге вечности, в вечном, именно по-настоящему вечном, вечном Евангелии, вечной книге жизни, модерн открыл предпоследнюю страницу. Приблизительно ее содержание было известно или вытекало из предыдущих страниц, и, соответственно, смысл этого модерна и нового времени, эсхатологический смысл, был уже ясен эсхатологам и пророкам традиционного общества. Но, конечно, одно дело видеть это написанное в вечности, а другое дело видеть, как эта вечность проецируется в становлении. Поэтому с точки зрения традиционного представления о времени, модерн был известен. Но с точки зрения модерна, конечно, он не мог быть известен, потому что здесь меняется само представление об онтологии. И одновременно это изменение было уже заложено в старое, в домодернистское представление о цивилизации. Называлось это эпохой, в христианских терминах, эпохой апостасии, концом света, царством дьявола, приходом антихриста, сына погибели, о чем мы уже неоднократно говорили. А с точки зрения иранской традиции, момент нового времени совпадал с господством черного бога Аримана, который ворвался в мир, как мы видели, согласно иранским представлениям, и захватил власть над телесным миром Гетик. И в этом мире дьявол правит, в христианском определении дьявол не бог, а лишь падший ангел, но тем не менее он называется уверенно князем мира сего. Так вот, в какой-то момент власть князя мира сего становится настолько могущественной, что он покоряет и подчиняет себе время. Время, конечно, это иллюзия, но одновременно, поскольку дьявол лжец, но тем не менее это иллюзия, если угодно, совершенная. И кажется, всем кажется, что время именно такое, как мы его понимаем, видим, как мы изучаем его в школах эпохи модерна, в институтах, как нам говорят ученые, физики, механики. И, как говорит современная культура, дьявол захватывает время и говорит о нем то, что он считает нужным сказать. И это он не просто говорит, а он так и делает. Мы начинаем входить в эту иллюзию, мы начинаем жить в этом его времени, времени дьявола. Это и есть время новое, именно приходящее после конца христианской эпохи. Наивный Хим де Флора видел в этом приход эры Святаго Духа, а традиция видит эпоху апостасии и гибели бытия, разложения бытия во множество, единства такого хенотического, единящего бытия во множественность материального мрака. Это эпоха, новое время, это эпоха обскурации, которая может предстать, как наоборот, эпоха света, как просвещение, только в сознании черного начала, только в сознании Люцифера. Он считает себя несущим свет. И если сравнить это с истинным светом духа, то мы увидим наступление тьмы. Ну вот так между ними и складываются отношения. Иными словами, переход, и это отражено во времени, потому что время в каком-то смысле, время, как его понимала традиция, оно заканчивается в Средневековье, и начинается такое особое, катастрофическое антивремя, псевдовремя, а литология времени, истина времени и ортодоксия времени, то есть доксы, представления о времени, созвучные этой истине времени, они мутируют, они отступают, прячутся, и мы вступаем в сферу, где о времени могут существовать только ложные доксы. Это гетеродоксия времени, не алитология, а именно гетеродоксия, то есть это псевдология времени. Вот это тоже очень важное понятие о псевдологии, потому что если мы можем изучать истинное, хоть приблизительно, через правильное мнение об истинном, через ортодоксию, то, в принципе, также можно изучать и ложное, как по противоположной истине. И если учение об истине могло бы быть названо алетологией, то есть учение, то учение об истине, то учение о лжи могло быть названо псевдологией. То есть изучение, наука о лжи, которая, соответственно, проявляет себя, ложь как таковая в своем ядре, представляет себя через гетеродоксию, через неверные мнения, через систему неверных докс, через систему парадоксов, смещений, которые, собственно, и представляют собой запутывание изначальной картины истины, пусть картины, а не самой истины, в ее движении к антиистине. То есть псевдология в принципе представляет собой вектор тяготения к полюсу, противоположному полюсу истины, и, конечно, здесь есть и динамика, одна гетеродокса такая, одно ложное мнение сменяет собой другое, они находятся в состоянии постоянного мельтешения, постоянного хаотического такого движения, каждый претендует, каждая лжедокса, лжемнение претендует на большую достоверность, и в целом, но если мы рассмотрим этот процесс с точки зрения полноты олитологической онтологии, то мы увидим, что, тем не менее, смена тех или иных гетеродоксальных конструктов относительно бытия человека и в том числе времени, о чем мы говорим, постепенно движется к некому полюсу, к полюсу псевдологии. И этот полюс, в принципе, является с философской точки зрения философским апокалипсисом или приходом философского антихриста, антихриста интеллектуального, как старобрядцы называли антихриста, умным волком. То есть вот когда не пастырь умных овец, а умный волк начинает захватывать полноту господства над сферой эпистемологии, сферой мысли, сферой науки, сферой этики, сферой культуры, сферой политики, вот тогда происходит вот это тотальное обнаружение псевдологического полюса, псевдологического ядра, псевдологического центра. И этот король или царь, князь псевдологии, собственно говоря, и есть та точка, которой тяготеют, которой стремятся, топя друг друга, отталкивая друг друга, замещая друг друга, сонмы научных гипотез, теорий, они двигаются к определенному полюсу, к определенному пределу, которым является этот умный волк. То есть полностью перевернутое представление об истине, которое составляет собой вот некоторый псевдологический центр. Яснее всего и полнее всего обоснованный и развитый в дуалистической метафизике Ирана, о чем мы многократно говорили, но который, безусловно, признается и фиксируется в эсхатологическом, особенно в эсхатологическом измерении, христианством. И вот христианство через фигуру дьявола, падшего ангела, сатаны уделяло и уделяет этому полюсу псевдологии гораздо больше внимания, чем, например, классический платонизм. Хотя, как мы видели и в Греции, у Эсхила, в Прометее Эсхила уже содержатся некоторые эсхатологические прозрения относительно того, что будет. И вот относительно реванша титанов, падения Зевса и упразднения сакральной вертикали, что, собственно, и происходит в новое время. Вот это все необходимо очень строго учитывать, чтобы не сложилось ложного представления о том, что ну вот раньше люди так считали о времени, а потом в новое время стали по-другому считать. И вот есть некоторая континуальность, скажем, пусть даже в западноевропейской культуре. Вот было западноевропейское средневековье, потом Ренессанс, потом Реформация, потом уже начинается новое время и эпоха Просвещения, ну и дальше так вплоть до постмодерна, что это некий гладкий процесс. То есть процесс, он может быть и представляется гладким изнутри нового времени, но с точки зрения, если мы учтем полноту онтологических постулатов, догматов и олитологических горизонтов премодерна, то это никакая не континуальность, это полный переворот. Это черное называется белым, высокое приводится к низу, происходит тотальное перемещение полюсов, это переворот, это революция, поэтому так и говорили, коперниковская революция. Это именно постановка низа на место верха, материи на место духа, человека или дьявола на место Бога. Вот это все, этот переворот представляет собой переход от одного времени к другому времени. И это очень важно заметить, и поэтому я вот полагаю, что наша 22-я лекция должна быть, 22-я беседа о времени должна быть не столько таким стремительным рывком в изложение или осмысление, толкование теорий времени, связанных с модерном, сколько мы должны прежде подчеркнуть специфику перехода, потому что мы до этого все 20, всю 21 лекцию находились в одном мире, в мире, где нам так или иначе время сообщало о своей истине, то есть пусть не прямо, пусть косвенно, пусть через разные особые приемы, и да, расходящиеся через свои смещения, через определенные религиозные, метафизические, онтологические контексты. А теперь мы переходим к совершенно другой сфере, где мы будем изучать псевдологию времени, псевдологию темпоральности. То время, которое мы рассматривали раньше, оно есть. А вот то время, которое мы начинаем рассматривать в следующей порции, в следующей части нашего курса, этого времени нет. Это темная, тяжелая галлюцинация. То есть мы живем в том мире, которого нет и не может быть, самое главное. Вот это самый большой парадокс псевдологии. Псевдологии, кстати, об этом в «Софисте» Сократ очень тонко и глубоко говорил, когда он говорит, может ли быть ничто или может ли быть небытие. И он тогда как раз закладывает основы такой научной псевдологии, когда он говорит, да, в отличие от Парменида, который считал, что, строго говоря, бытие есть, а небытия нет, Сократ говорит, да, у Платона, он говорит, небытие тоже может быть, как ложь, то есть как существующее высказывание о несуществующем. И вот существующее высказывание о несуществующем, в принципе, поскольку высказывание – это и есть логос, это и есть человеческая суть, поэтому ложь не является такой простой вещью, как может показаться на первый взгляд. То есть, ну, нечто есть, а вот мы говорим не то, что есть. Дело в том, что то, что есть, оно теснейшим образом связано с нами самими, с тем, как и что мы говорим. Истина и ложь – это не просто верное или неверное сообщение, информирование о каком-то существующем явлении или предмете. Истина или ложь – это обнаружение истинного или ложного логоса в повествовании, в изложении. Это гораздо более тонкая вещь. И раз есть ложное высказывание, то оно уже обладает определенной логическим обоснованием, некой сутью, потому что высказывание – это не просто высказывание. Высказывание – это и есть в каком-то смысле своеобразная креация. Только с точки зрения алетологии есть креация, творение, конституирование действительное – или истинное конституирование, и есть конституирование ложное. Это ложное конституирование не столько конституирует и творит нечто по-другому, отлично от истины, сколько берет истинное творение и насыщает его ложными обертонами, ложными деталями, ложной компоновкой, ложными комбинациями. То есть ложное высказывание есть в той мере, в которой оно высказывание, а высказывание есть в той мере, в которой есть логос, а логос есть в той мере, в которой он истинен. Поэтому вот это ложное высказывание, оно зависит, оно не автономно, оно не свободно от высказывания и от истины, но оно переворачивает это высказывание. Поэтому оно есть, поскольку оно связано с логосом, и одновременно оно, его нету, потому что оно стремится сообщить, заключить в себе нечто противоположное истине. Если бы это удалось ложному высказыванию, тогда бы ничто превратилось в ничто, и тогда бы уже не было лжи. Но ложь это то ничто, которое выдает себя за нечто. То ничто, которое говорит, что да нет, я же есть, вот я. Я – это высказывание, ложное высказывание о том, о чем-то. И вот это что-то ложное, оно приобретает наличие или экзистенцию за счет того, что оно высказано, а высказано всегда логосным образом, значит, оно соотносится с настоящей онтологией, но одновременно оно высказано так, чтобы противостоять порождающей его истине. И вот это и есть псевдология. То есть псевдология – это не просто мнение, потому что мы говорили, что да, конечно, такого рода трансформация невозможна в самой истине, а возможна только в доксе, не в алетее, а в доксе, то есть в неком в мнимом выражении этой истины. Но эта мнимость может быть ортодоксальной, то есть славной, правильной, а может быть гетеродоксальной или такой вот противоположной. Тогда в одном случае мнение отражает, является отражением подлинного, а в другом случае является неким искаженным отражением подлинного, как будто оно отражает что-то обратное подлинному. Вот, и поэтому и в мнении-то и происходит эта битва в сфере, в области мнений, и происходит эта битва ума, битва алетологии и псевдологии. Полем битвы является докса, то есть видимость, и эта докса на самом деле с точки зрения монистических онтологий и теологий представляет собой битву фактически истинного иллюзорного. А с точки зрения дуалистической метафизики у этой иллюзорности есть еще более глубокий онтологический, даже теологический полюс, то, что иранцы называют ариманом или черным богом. Иными словами, но черный бог даже в иранской традиции не способен творить. Он способен захватить сотворенное, он способен исказить, он способен извратить, он способен испортить, но не создать, не украсить. И это очень-очень тонкий момент. Даже в иранской традиции ариман не способен творить. Творить способен только светлый бог, только светлый логос, только алетея, только истина творит, а ложь портит сотворенное истиной. Но ложь может испортить сотворенное истиной таким образом, когда она становится именно высказыванием, когда она облепляет собой, проникает и пронизывает собой высказывание, то есть логос, что придает видимость, именно видимость наличия, видимость экзистирования. То есть ложь может, это экзистирующее ничто. Ничто, оно само по себе не может экзистировать, но когда эта ложь вплетается, проникает в истину, облепляет собой истину, вторгается в истину, тогда она начинает это ничто экзистировать. Вот этот тонкий момент перехода от экзистирования истины как доминанты, по крайней мере культурно-религиозной, онтологической доминанты, к экзистированию лжи или к экзистированию ничто и происходит на границе между средневековьем и новым временем. Средневековье можно по совокупности как некоторую сумму обозначить как сумму всего алетологического. То есть средневековье – это последние сумерки эпохи истины. Да, эта истина была уже разорвана, она была искажена, но это была истина. И вот мы переходим в новое время, и это начало эпохи лжи. Мы переходим от мира богов в мир титанов, от Зевса, от порядка Зевса к порядку Прометея. Мы переходим от Армузда к Ариману, мы переходим от христианской церкви к антихристианской церкви, которая является современное научное мировоззрение, материализм, и, соответственно, это антихристианская церковь, или, как французы называли иронично ее, церковь разума, богиня разума, вот это, которая с христианской точки зрения является вавилонской блудницей, собственно, это богиня разума в ходе Великой Французской революции так и представлялась, развратной девкой, одетой в красное, она и называлась богиней разума. Вот эта вавилонская блудница и утверждает свое господство в новое время как парадигма научного мировоззрения. И отныне все, что связано с этим мировоззрением, все, что утверждает это мировоззрение, оно уже принадлежит сфере псевдологии. То есть мы попадаем в псевдологическую онтологию. Все, что говорится по ту сторону Средневековья – ложь. Все, что говорится о времени, о пространстве, о человеке, о прошлом, о будущем – все это лежит в некотором другом, в другом измерении. Это не чистая ложь, а именно, или не чистое ничто, а это именно искаженное нечто. Это псевдо-нечто. То есть псевдо, псевдос по-гречески это ложное, это лже-нечто. И, соответственно, то, с чем мы имеем дело в новом времени, это лже-время, это лже-пространство, это лже-люди, это лже-знание, это лже-душа, если кто-то еще произносит слово «душа», это лже-тело, это лже-законы, это лже-чувства, это лже-существование, это все, а ко всему надо добавлять вот эту приставку лже. Это лже-политика, это лже-экономика, это лже-право и так далее. Все принципиально подменяется искаженной симуляцией. У Бодрияра были интересные замечания о том, что в новое время появляется такая часть одежды, как жилетка. И вот те буржуа, которые хотели выглядеть как господа, но у них не было, они были слишком жадны для того, чтобы, например, сделать из дорогого материала полностью сшить себе жилетку, они заднюю часть жилетки делали из дешевого материала, а переднюю из дорогого. Вот этим отличается истина от лжи. Жилетка – это одежда лже-аристократа. Внешне на поверхность это аристократ, но внутри, сзади, то, что не видно, то, что скрыто, просто такой жадный и очень рачительный торговец. То есть для аристократа средневекового роскошь, она была важна не только как то, что все видят, но и как то, что не видят. В этом и есть подлинность. И даже если никто не увидит заднюю часть этого жилета, то, тем не менее, для аристократа позор, вечный позор, если кто-то обнаружит, что у него не полностью этот жилет сделан из дорогой ткани. А для буржуазии, если никто не видит, значит, этого и нету. Вот так симулякр, согласно Бодрияру, и входит в культуру. Дальше начинается эпоха симулякра. И, кстати, Бодрияр считал вот, обращение такое истовое, истерическое обращение к театру в эпоху Возрождения именно таким притяжением, магнетизмом симулякра. Все люди хотели видеть понарошку, все люди хотели видеть нечто безобидное и не связанное с настоящими экзистенциальными драмами. И театр – это в каком-то смысле именно театр Возрождения, в отличие от античного театра, это театр подделки, это театр драмы, это театр жилета. Это театр как раз той псевдодействительности, которая заменяет собой олитологическую действительность. Это что касается всех вещей, с которыми мы будем сталкиваться по ту сторону от Средневековья. За эпохой Средневековья с таким переходным, сложным фазовым переходом Ренессанса и раннего протестантизма, вот когда новое время как бы устаивается, когда оно четко уже определяет, что будет в нем главным, а что второстепенным, вот когда новое время состоялось, оно уже твердо сказало, а теперь мы находимся под властью одного господина и одного суверена. Это дьявол. И вот будьте любезны признавать его иллюзии, его законы, его всемирное тяготение, его атомистское устройство мира, его время, его пространство, его материю, его дух принимать как некие нормативные общеобязательные моменты. Кто считает иначе, пока вначале пусть подвинется на периферию, пока мы потом разберемся, а потом уже когда по мере укрепление власти дьявола, его эпистемологии, его онтологии, вот с такими носителями альтернативной точки зрения поступают все жестче и жестче и жестче, вплоть до геноцида людей, не согласных с теорией гравитации или с общим материализмом, что в некоторых случаях носители именно духа модерна, такие как, в частности, российские большевики, начинают просто осуществлять такой прямой геноцид по отношению к людям, которые не разделяют догматов этой дьявольской, материалистической, механической картины мира, которая берется за образец и за абсолютную истину. То есть вот это тоталитарное замещение симулякрами нового времени, действительностей, экзистенциальных, онтологических, антических, чувственных, феноменологических, любых действительностей Средневековья, вот этот момент принципиальный. Чтобы его, может быть, лучше, еще внимательнее описать, понять и прожить, я вот предлагаю пару таких понятий, которые появились спонтанно в одной из моих бесед, в одном из выступлений среди психоаналитиков на психоаналитической школе. И там меня попросили рассказать о времени и пространстве в современном мире для того, чтобы просто подойти к этой теме, к фундаментальной теме время и пространство. Это же вообще такие абсолютно значимые, наиболее фундаментальные онтологические несущие категории, несущие в себе вот основы, такие фундамент онтологии, для того, чтобы к этому подойти и как-то уместить это изложение, которое могло бы растянуться теоретически на такое огромное число лекций, семинаров, выступлений, бесед и целых курсов. Вот чтобы это скомпоновать в емкие принципы, я предложил такие два термина. Интернальность и экстернальность. Это пространственные термины, но интернальность – это нечто внутреннее, а экстернальность – это нечто внешнее. Однако, почему я использую латинские термины? В принципе, можно было бы использовать и немецкие. Innerlichkeit – есть такое слово, и означает оно приблизительно то же самое, что и интернальность, некоторая область внутреннего. И Außerlichkeit – внешнее, то есть то же самое, что экстернальность. Но когда мы пытаемся подыскать русские эквиваленты, то получается внутренности, что совсем о другом, и внешность, то есть внешний вид, совершенно о другом. И внутренности, и внешность никак не, и даже близко не подходят для того, чтобы описать и передать то, что я имею в виду под интернальностью и экстернальностью, поэтому снова придется пользоваться латинскими терминами, ну, чтобы не за еще более перегружать это немецкими, потому что если мы будем через слово говорить innerlichkeit, противопоставлять innerlichkeit, außerlichkeit, ну, для германоговорящих или знающих немецкий язык более-менее может быть, и с точки зрения концептов это довольно ясно, внятно. Но, кстати, эти концепты использует Гегель в феноменологии духа, то есть у них есть какое-то право на такую техническую инструментальность, но я все-таки предпочитаю такие более, может быть, простые понятия, как интернальность и экстернальность. Все внутреннее – это интернальность, все внешнее – экстернальность. Но что интересно, что когда я описываю интернальность и экстернальность, я описываю не просто пространственное разграничение о том, что находится вне какой-то черты и внутри какой-то черты. То есть представим себе круг сознания, все, что внутри него интернальность, все, что вне его экстернальность. Но эта пространственность не должна нас вводить в заблуждение, потому что интернальность и экстернальность – это не просто пространственные вещи, то есть это некие метафоры, пространственные метафоры. Например, все телесное и внутри дома, и вне дома, оно принадлежит сфере экстернального. А все внутреннее, что находится в сердце человека, который сидит дома, или, например, человека, который бродит по лесу, все внутри, его дух, его, его связь с мыслью, со сферой души, с собственным сердцем, с собственными глубинами – это интернальность, независимо от того, где локализуется его телесность. Поэтому интернальность и экстернальность – не пространственные категории, это пространственные метафоры. Интернальность и экстернальность есть везде, в любом предмете, в любом существе есть экстернальное и интернальное. В курсе о феноменологии радикального субъекта и феноменологии Аристотеля я много раз ссылался на такое представление, как внутренний человек, внутреннейший человек и внешний человек немецких мистиков. Вот здесь под интернальность я имею приблизительно область, к которой относятся гомо-интерьер и гомо-интимус, то есть внутренний человек и внутреннейший человек с точки зрения Таулера в его философии. Вот такое внутреннее, которое... И внешний человек у Таулера – это как раз человек, который помещен в экстернальность. Но интернальный человек или гомо-интерьер, включая его самую такую внутреннюю часть, гомо-интимус, вот этот совокупный внутренний человек, включая его центр, с одной стороны, и экстернальный человек, человек гомо-экстерьер, внешний человек, который находится по отношению к нему вовне, они не представляют собой двух людей. Это вот не Петя и Вася, скажем, Петя внутренний, а Вася внешний. Они между собой, это один человек, просто один человек в двух онтологических или даже метафизических модусах. То есть с какой-то точки зрения у человека, внешний, экстернальный человек, у него есть вес, у него есть плотность, у него его тело и его психика, его присутствие, его экзистирование предопределяются внешними факторами. Такой человек может быть взвешен, исчислен, измерен, ему можно физически нанести какое-то повреждение или его куда-то подтолкнуть. То есть он, этот человек под его... экстернальными внешними модусами бытия. И есть в этом же человеке его интернальное начало, то есть его дух, его душа, которые в этом в его экстернальности тоже помещены, причем они распределены. Эта интернальность нелокализуема, потому что локализовать, строго говоря, можно только что-то экстернальное. Это такая нелокализуемая интернальность, которая находится в экстернальном человеке, но всегда внутри. Вот какую бы мы точку этого экстернального человека не взяли, там всегда будет нечто интернальное. Но точно так же и в отношении предметов. Это же интернальность и экстернальность, свойственные другим предметам и таким явлениям, в том числе как время и пространство. И здесь, как раз пытаясь пояснить, что такое интернальность и что такое экстернальность, для того, чтобы уйти от исключительно пространственных метафор, я предложил рассматривать интернальность как то, что имеет отношение к вечности, а экстернальность как то, что имеет отношение к движению. То есть бытие – это интернальность, становление – это экстернальность. И вот это вот принципиальный момент, то есть мы можем сказать, что интернальность сопряжена с вечностью, а экстернальность с движением и с переменчивостью, то есть неизменность в пределе, неизменность интернальности и полная изменчивость тоже в пределе экстернальности. То есть таким образом можно сказать, что интернальность является алетологическим полем, а экстернальность является псевдологическим логическим полем. Они накладываются друг на друга, экстернальность и интернальность. И в принципе, поскольку это, скажем, онтологические или даже еще глубже, чем онтологические, именно философские, метафизические понятия экстернальность и интернальность, поэтому мы не можем говорить вот здесь, например, экстернальность, здесь она заканчивается, здесь начинается интернальность. Граница между одним и другим тоже метафизическая. Мы имеем дело с одним и тем же человеком, предметом, явлением, например, временем. Но есть интернальное время, а есть экстернальное время. Это одно и то же время, только не только объясненное и увиденное с двух сторон, но под двумя метафизическими модусами. Вот. Вот это вот так. Так можно сказать. То есть интернальность, и если время, теперь уже более конкретно, мыслится нами или интерпретируется нами, и переживается нами интернально в контексте внутреннего и внутреннейшего человека. Внутреннейший человек – это сама вечность. А вот внутренний человек, тот, кто находится между внутреннейшим и внешним, он и есть человек времени. Он и есть человек время. То есть таким образом время само по себе, если мы понимаем его интернально, то время и есть отношение мгновения к вечности. Есть отношение к становлению к вечности, это и есть наше внутреннее время. И вот это интернальное время. И вот именно с таким интернальным временем, как связью становления с вечностью, мы и занимались все предшествующие 20 лекций, за исключением вот этой сложной переходной беседы 21-й о Иоанне Скотт, о Иоахиме де Флоре. То есть вот Иоахим де Флор – это граница с модерном, концептуальная граница с модерном, которую просто можно поместить в разряд пограничных лекций, лекций, которые как раз помещаются на территории между интернальностью, которой мы занимались 20 лекций, и экстернальностью, к которой мы только подходим. Итак, время в контексте интернальности, а именно в этом контексте мы рассматривали проблему времени на предыдущих лекциях, это отношение становления к вечности. Это поэтому именно как интернальная мера движения, Аристотель и понимает само явление времени, а Платон и платоники видят во времени образ вечности. То есть внутренний человек, интернальный человек есть образ внутреннейшего человека. В христианской перспективе внутреннейший человек есть образ самого Бога. То есть в любом случае речь идет о неком наиболее внутреннем, нелокализуемом пространственно, находящемся всегда по другую сторону от данного нам, вглубже, со стороны внутреннего измерения, в эзо-территории. Эзо по-гречески – это внутреннее эзо, а экзо – внешнее. Вот этот эзо-космос, который соотносится с интернальностью, эзо-косм, вот это и есть территория времени. И время мыслится только так. То есть время в традиционном обществе, в индоевропейском обществе со всеми различиями, со всеми вариациями, версиями, подчас не совпадающими друг с другом, все они, тем не менее, все это время мыслится под модусом интернальности. И различие даже в описании, как эта интернальность структурируется, интернальность времени, они представляют собой совокупность докс, именно ортодокс, то есть есть христианская ортодоксия, есть платоническая ортодоксия, есть аристотелевская ортодоксия, есть иранская ортодоксия, индусская ортодоксия, но все равно это ортодоксия, то есть это приближенные к истине вечности модели времени. Так или иначе, время в этом контексте, в этом интернальном измерении представляет собой нечто, что невозможно ни мыслить, ни проживать, ни описывать, ни осмыслять, ни объяснять без самого главного, без вечности. То есть, если мы отрицаем алитологический центр, если мы отрицаем полюс этой интернальности, то тогда вся эта структура рушится. Если нет единого, вот по платоновским гипотезам из Пармениды, если единого нет, то нет ничего. Поэтому никакого представления о наличии чего-то, что исходило бы из отсутствия единого, мы построить не можем, согласно Пармениду и логике онтологии Платона. Вот это представление о структуре времени, о структуре мира, о структуре всего, о структуре человека, о структуре судьбы, структуре вещей, структуре тел, оно существовало в качестве доминирующего в разных доксах, в разных оформлениях, в разных догматах. А ведь догмат – слово от того же дейко, то есть того же корня, что и докса. Это казаться, показывать, казаться, указывать. Догмат – это не сама истина, это указание на истину. Точно так же, как и докса. Это указание, это некий образ истины, не сама она. Так вот, все эти доксы, они были ортодоксами, и все эти представления о темпоральности, они были интернальны. Они как бы окутывали собой множеством разных версий, как лепестки распустившиеся розы, они окутывали, окружали собой вот эту точку вечности, которая находится в центре интернальности. И без этого центра никакой интернальности быть не может. Иными словами, когда мы говорили о времени на предыдущих 20 лекциях, мы говорили именно о, так или иначе, говорили об интернальном времени. Мы не специально не добавляли этот термин «интернальный», «интернальный», «интернальный», и не только с точки зрения ясности изложения, а именно потому, что мы еще не подошли к новому времени. Мы обязаны ввести этот фундаментальнейший метафизический критерий интернальности и экстернальности только тогда, когда мы подходим к границе нового времени, где мы вступаем в сферу доминирующей, доминантной, тоталитарной псевдологии. До этого мы могли спокойно говорить о времени, потому что мы не приблизились к этой границе. Приблизившись к этой границе, когда рушится катехон, такой метафизический катехон, а катехон тоже фигура, связанная с временем. Помните у апостола Павла, что не придет тайна беззакония уже в действии, но не откроется, пока не придет сын погибели, а это произойдет тогда, когда будет взят от среды удерживающих теперь. Вот удерживающий теперь катехон с точки зрения темпоральности, с точки зрения традиции, это как раз полюс вечности, полюс имманентной вечности или полюс алитологии, полюс интернальности. Пока он есть, экстернальности нет. Но вот мы подошли к этой границе, и это, на этой, поэтому мы теперь, подойдя к этой границе, должны описывать, что есть интернальное время, а есть еще какое-то другое экстернальное время, уже предвосхищая вторую половину нашего цикла, можно сказать, мы до этого изучали интернальное время, время как соотношение становления или движения с вечностью, как движение с неподвижным двигателем, становление с бытием, и между ними и располагалось время, это время всегда было внутри. Оно всегда было интернально, оно всегда соответствовало этому внутреннему человеку, гомо интерьор, и вело его к гомо интимус. То есть только такое время мы рассматривали до этого, протос хронос, как мы говорили у Симплики, и даже мера вещей Аристотеля, которая обычно кажется более такой прозаической конструкцией, на самом деле и оно принадлежит, это определение, как вера, как время как мера движения, тоже принадлежит к области интернальности, к области, к сфере сакральной физики, потому что мера в данном случае мыслится интернально. Мера, она всегда сопряжена с измеряющим, а измеряющим является только активный интеллект или недвижимый двигатель, Бог, находящийся в центре развернутого вокруг него интернального же космоса. Здесь могут внимательные слушатели сказать: подождите, вы хотите сказать, что до конца Средневековья не существовало внешнего мира? То есть, если вы говорите, что все было под модусом интернальности, значит, что же, не было внешнего мира? И вот это очень интересный момент. Внешний мир был, но он тоже был интернален. То есть он был он имел такой же статус, этот внешний мир, приблизительно как наэма или интентум феноменологической философии Брентана и Гуссерля, то есть, или как экзистенциал Хайдеггера. Внешним было максимальное отдаление от алитологического центра интернальности. И фактически внешнее было, конечно, потому что как раз время – это же не вечность, и было время, была опосредующая интернальность, помимо гомо-интимус был гомо-интерьер, помимо активного интеллекта был пассивный интеллект, который был, конечно, вовне, он уже экзо по отношению к нос поэтикос к активному интеллекту или к вечности. Поэтому время – это то, что выходит из вечности. Поэтому душа – это то, что у плотины, то, что выходит из нуса, из интеллекта. И соответственно, некоторая экстериоризация или даже некоторое внешествление внутреннего было и в традиции. Однако граница и сама структура этого внешнего мира, даже этого внешнего человека, которого Таулер так нелицеприятно называет ослом, вот этот внешний человек, несмотря на то, что речь шла о каком-то, в общем, второстепенном измерении, тем не менее, это второстепенное внешнее начало, связанное с душой и даже с телом, но одушевленным телом, всегда одушевленным телом, все же не выходило за грани общей структуры интернальности. Можно сказать так, что на осляте ехал Мессия, как Христос, входящий в Иерусалим. На осле ехал Бог. И поэтому, какой бы внешним ни был, каким бы ни был внешним этот осел, он все равно находился по эту сторону от интернальности. То есть внешним в интернальности мыслится, признается и называется, определяется внешняя граница с внутренней стороны. То есть взгляд всегда изнутри, взгляд всегда из центра. Иными словами, мы имеем дело с доксологией, ортодоксальной онтологией или доксологией, сопряженной с алетологией. То есть это всегда ортодоксия. Мнения могут быть разными, но все они в той или мере в каком-то контексте правильны. Времени мнения. Мнение и есть в каком-то смысле внешнее. Докса внешняя по отношению к истине. Но тем не менее, если эта докса сохраняет свою связь с истиной, то это ортодокса. Поэтому и внешнее было ортодоксальным. Даже самое внешнее, что до чего доходила уходящая от центра волна экзистирования в эпоху предшествующего нового времени, все равно эта самая внешняя граница еще не была экстернальностью. Вот в чем дело. Внешний человек традиции, он все равно оставался внутри традиции, он оставался внутри этого внутреннего человека. Да, он был вовне, но на его внешней границе. Фактически он как бы вывешивался из внутреннего мира и слегка наблюдал за ничто, за тем, что есть вовне, ужасаясь, отпрыгивая и возвращаясь назад. Так вот, тела по Плотину, которым еще не пришла душа, так они видят окружающую материю и визжат и орут от ужаса, потому что нет ничего страшнее и злее и кошмарнее материи, и тело, которое находится на границе с этой материей, орет. И тогда душа, чтобы как-то помочь этому крику, прийти на помощь, она спускается в это тело и помогает ему выбираться из ничто. Вот приблизительно такая орущая телесность, ужасающаяся от той внешней границы, на которой она поставлена, и является самым внешним пределом. Но это еще не внешним пределом интернальной онтологии. Но это еще не экстернальность. Это не экстернальность. Экстернальность начинается тогда, когда вообще интернальная структура рушится. Когда из ее основы, из ее центра вынимается ее содержание. Когда активный интеллект забывается, когда вечность становится гипотезой, и тогда интернальность рушится. Вот это принципиально. И тогда возникает экстернальность. Экстернальность таким образом не является внешним, а является тем или связанным с тем, что мы назвали в одной из бесед, посвященной феноменологии радикального субъекта, гомоэкстимус. Гомоэкстимус, то есть человек внешнейший. То есть экстернальность – это то псевдологическое измерение, которое начинается тогда, когда из центра интернальности выбивается ее основа. Когда колесо, индусы говорят, колесо дхармы, можно сказать, космос у Платона, который стоит на одном пальце, как он описывает это в диалоге «Политик», когда колесо слетает со своей оси, когда больше нет оси, когда вращение осуществляется не вокруг фиксированной точки, а вокруг постоянно меняющейся точки, тогда, значит, нет неизменного центра, тогда нет вечности. Тогда все движение, круговые движения рассыпаются, разрушаются, и возникает движение по инерции, возникает совершенно другая онтологическая картина. Эта онтологическая картина и есть экстернальность в том случае, если мы начинаем ее строить, заведомо отвергая интернальность. То есть экстернальность – это не внешнее продолжение интернальности, а экстернальность – это восстание того, что находится еще более внешним, чем внешнее, то самое ничто, о котором мы говорили, это восстание ничто против бытия. Удачное восстание, потому что если бы оно было неудачным, ничто и оставалось бы ничем, его бы не было. Но то ничто, которое врывается в нечто и искажает самим собой нечто, вот это ничто, оно перестает быть только ничто и становится ложью. Вот из этого вторгшегося в сферу бытия ничто и структурируется специфическая территория экстернальности или псевдологии. И здесь, конечно, начинается иное пространство, экстернальное пространство и совершенно иное экстернальное время. Чтобы предвосхитить или прояснить, о чем идет речь, о том, как осуществляется этот переход от интернальности к экстернальности в отношении времени, можно взять ярчайшую, знаковую фигуру, такой безусловный маркер этой границы, этого перехода от интернальности к экстернальности, и как раз в отношении времени, что тоже не случайно, который был Галилео Галилей, ученый, ренессансный ученый из Пизы. И с чего начинается вся наука нового времени? Она начинается с Коперника, который обнаруживает, что Земля вращается и не находится в центре мира, то есть наносит удар по модели Птолемея, по аристотелевскому представлению, пока еще такой первый, но это революция, коперниковская революция. То есть сразу Коперник подрывает основы центра интернальности. Удар Коперника приходится на ту несущую ось интернальности, которая и помогала человечеству и культуре находиться в центре. То есть вот это и есть срыв колеса с его оси, разлом представления об аристотелевском космосе, о центральности Земли и Птолемеевской модели мира, это изменение в первую очередь в рамках сознания. Сознание было центричным, интернальным, и оно меняется на экстернальное. Вот Коперник наносит поэтому первый удар. А Галилео Галилей, он уже фактически закладывает основы догматов, или таких догматов, можно сказать, экстернальности. Потому что догмы это... Но мы имеем дело с догмами и с доксами о лже не с ортодоксальными, а с гетеродоксальными. То есть современная научная картина мира представляет собой псевдологическую область гетеродоксии. Здесь есть мнения, и все они ложные. И более того, только ложное мнение может быть принято в состав современной науки, потому что главным критерием является соответствие лжи. То есть соответствие небытию, вкрапленному или вставленному, вторгшемуся в бытие. Вот онтология лжи и является онтологией современной науки. Современная научная картина мира основана на лжи. Она имеет динамику развития для того, чтобы стать еще более ложной, чем на предыдущем этапе. И вот это движение к ничто, к чистому нигилизму, уже опознанному Хайдеггером, Ницше и другими мыслителями уже в 20 веке с предельной ясностью, и является вот этот драйв к ничто, вот это движение к ничто является движущей силой современного научного мировоззрения. Сегодня, в 21 веке, это очевидно, потому что нигилизм современной науки прозрачен, от него никто не собирается отказываться, хотя вот в эпоху Галилео Галилея и Ньютона, и Кеплера, отцов-основателей вот этого материалистического представления, казалось, что речь идет наоборот, об утверждении чего-то безусловно существующего. Но это безусловно существующее бытие, вещь, тело, объект опыта помещался этими творцами заведомо за внешнюю границу интернальности. То есть те предметы, которые они обнаруживали, те закономерности, процессы, И свойства вещей, законы, которые они открывали, все это помещалось за пределом интернальности. И тем самым они начинали с конституирования космоса, который находится вне бытия. То есть космоса, лжекосмоса. Тот космос, который рассчитывается, описывается, создается, осмысляется современной наукой, это лжекосмос. Это тяжелая химера, тяжелое состояние такого черного галлюциноза, который говорит о переходе от гомоэкстерьер к гомоэкстимус, то есть о пересечении границы между всем, интернальным всем и ничто. То есть этот мир, мир современности, находится по ту сторону бытия, он находится в области ничто. Но не чистого ничто, если бы он был бы чистым ничто, то проблем бы не было, а именно лжи ничто, ничто, которое выдает себя за бытие. Как в диалоге софист Платон. То есть это лжевысказывание, которое есть, потому что оно высказывание, потому что любое высказывание, так или иначе, как логос, имеет в себе некоторую связь с содержанием. Но это лжевысказывание. То есть это, вот это ложь как совершенно фундаментальное онтологическое явление. То есть мы подходим к онтологии лжи, и эта онтология лжи и есть сущность экстернальности. И вот здесь Галилео Галилей начинает возведение этой псевдологической догматики, которая там постепенно расширяется, как вот клюква покрывает пространство болота, научная клюква такая, широко распахнутая, все более и более сочная, все более и более эфемерная, одновременно поражающая наше воображение своими историями про черные дыры, квазары, красные карлики и прочую ахинею. Вот эта клюква научного мировоззрения, она тоже имеет свои корни. И вот Галилео Галилей был как раз одним из тех, вслед за Коперником или параллельно Копернику, чуть позже он жил, и который просто перепрыгнул через эту границу между интернальностью и экстернальностью и вдруг обнаружил себя не в ничто, а в мире лжи, которое будущее, когда на этот мир смотришь изнутри, как бы глазами дьявола, то это вполне себе мир. То есть, когда покидаешь сферу интернальности и переходишь в сферу экстернальности, меняется сама позиция. То есть, на то, что ты смотрел изнутри вовне, теперь ты смотришь и извне. И в данном случае, если смотреть извне, то внутреннего измерения больше не будет. И вся так называемая онтология, в кавычках, экстернальности, она отныне имеет дело исключительно с феноменами, с предметами, с телами, с понятиями, с рассудком, с человеком, которые тоже принадлежат этому псевдологическому полю, то есть к экстернальности. И вот Галилео Галилей, в свою очередь, который является одним из таких пророков научного мировоззрения и отцов-основателей этой экстернальной псевдологической онтологии, он начинает с того, что замечает, как колеблется в Пизанском соборе подвешенная медная медный подсвечник, подвешенный медный подсвечник, или, соответственно, вот эти колебания как маятника этого подсвечника, он начинает, вместо того, чтобы слушать слова Евангелия, он начинает соотносить с биением своего сердца и замечает некую параллель между ритмом своего сердца и таким покачиванием этого подсвечника. И, собственно, на этом соотношении он приходит к необходимости или возможности измерения, объективного измерения времени. Потому что то он замечает, что вот этот подсвечник двигается слишком быстро по отношению к сердцебиению, то он замечает, что сердцебиение ускоряется, а подсвечник движется достаточно равномерно. Дальше он, выходя из церкви, он решает, пробует создать такой специальный поставить эксперимент, когда вешает маятник, который качается равномерно, методично, и делает водные часы, то есть открывает и закрывает большим пальцем некое отверстие, и, соответственно, количество колебаний маятника соотносит с количеством вылившейся за это время воды. Итак, что он открывает? Вот это фундаментальное открытие. Он забывает уже о своем сердце, потому что оно оказывается для него машиной слишком несовершенной, то зависящей от давления, от эмоций, то он начинает радостно биться, когда ему кажется, что он совершил научное открытие, то оно наоборот замедляется, когда ему грустно, что его сейчас могут прийти представители инквизиции, его просто зажарить, такой, превратить его в научный шашлык. Но сердце, конечно, останавливается от страха, поэтому оно ненадежно приходит к выводу. Представляете, вот с кем мы имеем дело? Мы имеем дело с каким-то законченным ублюдком, с Галилео Галилеем. То есть он заведомо демонстрирует какие-то свойства животного, который боится, который замечает, который не верит в себя, который перемещает объекты своего наслаждения во внешний мир. И так он через маятник, через движение маятника приходит к фундаментальному выводу о времени, об экстернальном времени. Он говорит, что время есть часы. Что время и часы – это одно и то же, и, соответственно, время – это свойство внешнего объективного мира, что время есть элемент природы, не зависящий от человека, так же, как покачивание подсвечника или паникадила или маятника, который он уже сконструировал, не зависит от сердечного ритма наблюдателя. То есть он увидел нечто истинное и достоверное там, где полноценный человек увидел бы лишь аналогию. То есть там, где интернальный человек видит проекцию божественного ума, и именно в силу этой проектности может допустить существование чего-то вовне, именно как проект этого луча логосного, то у Галилео Галилея все наоборот. Он доверяет эксперименту, он доверяет не своему сердцу, не самому себе, даже не своему наблюдению, а он доверяет маятнику, он доверяет механизму, который позволяет установить некоторые чисто количественные, чисто экстерналистские, экстернальные соотношения между различными элементами телесного мира. Иными словами, с помощью маятника, который является прообразом часов современных, с помощью маятника Галилео Галилей хочет понять структуру времени. Он и говорит, маятник и есть время. Время – это, да, мера движения, но сама по себе это движение. То есть это мера движения телесная, количественная, материальная. То есть, грубо говоря, это и есть само движение, только равномерное и непрерывное, постоянное. Он мерит, в отличие от Аристотеля, над которым он постоянно смеется, и совершенно зря. Все претензии, высказанные к Аристотелю, легко, особенно и логика, и современная физика, легко отметаются, просто как некоторые чисто риторические фигуры. Так вот, он, Галилео Галилей говорит, что он ищет меры движения не внутри, не в том интернальном времени, к которому ведет ритм его сердца, не в ритме внутреннем, не в ритме, который связывает его сердце с его душой, и с Богом, который эту душу создал, и с вечным человеческим логосом, который человеку дан в удел, в наказ, как миссию. А он связывает меру движения с чем-то, что находится так же, как само движение вовне, движение маятника. Движение маятника отождествляется с движением времени. И тогда время становится чем-то экстернальным. Тогда время становится чем-то чисто количественным, которое можно определять, измерять. Время измерять. Смотрите, временем измеряет движение сакральная онтология. Интернальность с помощью времени мерит движение. То есть внешнее, которое лишь намечается проекцией внутреннего, размечается, структурируется, организуется этим лучом времени. То есть время – это некоторое постоянно находящееся в таком в тонком перемещении ангел, переходящий от внешнего к внутреннему, от внутреннего к внешнему и соблюдающему, чтобы те пропорции, на которых внешнее не отрывается от внутреннего. Это в традиционном контексте. И вот выпавший за эту внешнюю границу Галилео Галилей вдруг обнаруживает совершенно иное время. Время, которое мерит само по себе. Время, которое и есть движение. Движение маятника. Итак, вместо часов как метафоры, например, солнечных часов, которые знали и до Возрождения, возникают механические часы, которые сами по себе и становятся синонимом времени. Поэтому говорят, сколько времени, и смотрят на часы. И это время впервые полагается совершенно за пределом интернальности, за пределом внутреннего. Вечности нет. Для такого времени вечность не нужна. Время измеряет движение само по себе и измеряет само себя, потому что оно есть регулярное движение. И от других форм движения его отличает только регулярность. То есть меры Галилео Галилей ищет не внутри, а вовне. Он ищет там же, где само движение. То есть он опрокидывает интернальную структуру времени со всем его онтологическим содержанием, со всей его метафизической сложностью, о которой мы говорили, опрокидывает вовне. И там возникает совершенно иное лжевремя. Это псевдохронос, это не время как таковое, а это движение, выдающее себя за время. Но это уже значит, это уже и не движение, потому что то движение, которое рассматривалось с позиции Аристотеля, с позиции интернальности, или даже время как движущийся образ вечности у Платона, вот это движение было еще интернальным. А тут движение тоже становится иным. Это тоже не само движение, как периферия или внешняя граница интернальности, а что-то совершенно другое. И это изменение содержания самого движения при переходе к экстернальности, пересечении этой фатальной границы, оно осуществляется Галилео Галилеем в его метафоре часов. То есть часы, механические часы, маятник, становятся, по сути дела, новым содержанием времени. Отныне время – это сами часы, это механический прибор. И этот механический прибор, как раз как в опыте с водными часами, с водой, имеет чисто количественные пропорции. То есть это время становится неким таким перемещением материально-количественных масс. То есть это время можно измерять, его можно копить, его можно продавать уже дальше, им можно спекулировать, на чем основана современная экономика фьючерсов или хедж-фондов. То есть время становится элементом торговли, оно становится неким измерением самого себя в постоянно движущемся материальном мире. И этот мир есть прибор, есть аппарат, есть машина. Фактически это машинное время, то время, которое утверждает Галилео Галилей. Это часы, это механизм, отсюда механика его, потом Ньютона. И, кстати, у Ньютона Бог – это часовщик. Это очень важно, часовщик, который постоянно заводит часы движения. Единственное, что это не просто часы сами по себе. А эти часы еще требуют у Ньютона, по крайней мере, еще и часовщика. То есть Бог где-то остается, но уже как совсем такой технический персонал этой экстернальности. Безусловно, это же другой Бог, это совсем другой Бог. Это не Бог внутренний, не Бог Авраама, Исаака и Иакова, это не Бог христианства, это не блаженный интеллект, вечный интеллект платонизма, это не активный интеллект, недвижимый двигатель Аристотеля, это экстернальный Бог, потому что здесь все, вот после пересечения этой черты экстернальности, все требует этого добавления. Это экстернальный Бог, экстернальный человек, экстернальный предмет, экстернальное тело, потому что тело впервые становится экстернальным именно тогда, когда пересекается эта черта. Таким образом, время, которое было чем-то внутренним, Галилео Галилей утверждает, конституирует как нечто внешнее, как механизм, как прибор. Не механизм, не часы измеряют время, а в каком-то смысле время измеряет часы. То есть время и есть часы, ничего другого, кроме часов, во времени нет. То есть некоторое материальное и количественное движение, которое, собственно говоря, он и пытается симулировать катанием и сбрасыванием ядер, вот созданием этих плоскостей. Он пытается, Галилео Галилей, пытается представить совершенно новую онтологию, механическую онтологию, где все является механизмом, где время – механизм, часы, где пространство – механизм, это то, что, в чем эти часы, собственно, располагаются, это и есть пространство, и возникает совершенно иная экстернальная онтология. Ну, здесь что вот важно, что несмотря на то, что мы показали, насколько принципиальное время было для интернальной метафизики, и не случайно с этого начинается Галилео Галилей, начинается с маятника. Вся его философия строится на часах. Он вдруг обнаруживает, что время можно измерять не душой, не сердцем, как в случае блаженного Августина, и не как предлагал Аристотель по отношению к недвижимому двигателю, соответственно, через понимая, что движение есть цель, это движение к естественному месту, поскольку это невозможно достичь, поэтому вещь вращается вокруг своего естественного места. Вот эта предельно ясная, логичная, по-настоящему научная картина Аристотеля, она искажается. Поэтому больше в движении Галилео Галилея нет ни естественного места, ни закрытого центра стремительного космоса. Совершенно другая топология вводится, метафизическая, онтологическая, физическая онтология, где то, что находится вовне интернальности, есть само по себе. Совершенно абсурдное для любой традиции, любой религии, любого традиционного общества допущение, что вне человеческого сознания, вне логоса, может быть что-то самостоятельное, и первичное и автономное. Ничего не может быть, а у Галилео Галилея есть. И, конечно, вот здесь конструируется им и Ньютоном, Кеплером, потом теми, кто принял коперниковскую картину мира, постепенно всеми этими мыслителями закладывается полноценная картография экстернальности. Это псевдология, которая приобретает статус закона, гравитацию у Ньютона, но в основе всего лежит метафора часов, парадигма времени, который становится механическим временем. Сам мир становится формой механической темпоральности. И эта темпоральность, экстернальная темпоральность, постоянного становления, которое, тем не менее, представляет собой механистическое воспроизводство одного и того же, одной и той же волны, одного и того же ритма. Дальше это будет изучение скорости и определенных волн, волновая теория световых волн. Дальше уже все превращается в исключительно количественный мир, состоящий из экстернальных объектов. То есть здесь вещь, которая находилась на границе, на внешней границе интернальности, как бы падает. Она падает в экстернальность саму. И вот если бы мы, сознание, представим себе, человека, оставалось бы в контексте интернальности, а как какая-то вещь бы перешла границу, внешнюю границу, она просто бы исчезла в ничто. Поэтому, никакой бы экстернальности не утвердилось, экстернальность возникает тогда, когда что-то происходит с самим сознанием человека, когда сознание перестает быть интернальным, сердечным, душевным, ориентированным на божественную вечность, а когда само сознание превращается в механизм, когда само сознание меняет свою локализацию в отношении границы между экстернальностью и интернальностью, между innerlichkeit и außerlichkeit. Вот тогда, когда сознание само пересекает эту границу и утверждает себя вне самого себя, вот тогда только этот внешний мир и приобретает характер достоверности. Потому что неверно было бы сказать, что объект пересилил субъект. Для того, чтобы объект вообще обрел хоть какую-то самостоятельность и какую-то суверенность онтологическую, необходимо, чтобы этим его наделил субъект. Но это уже другой субъект. Субъект Галилео Галилея – это субъект экстернальный. И его религия – это новая экстернальная религия. Неважно, как она называется, еще католицизм, или там протестантизм, или деизм, или как-то иначе. Религия нового времени может быть только экстернальной, и Бог там может быть только экстернальным, потому что сам субъект экстернален. И рассудок, который прославляет Галилео Галилей, это экстернальный рассудок, это симулякр рассудка, это жилетка рассудка, это подмена, это на самом деле некоторая тень, которая структурируется как извращение, искажение, это лжерассудок, это рассудок не Бога, не данный Богом человеку, это рассудок Люцифера, который входит все больше и больше и больше во владение человеческим существом. В принципе, в феномене рождения современной научной картины мира мы имеем дело с актом позессии. Это одержимость. Вот так происходит в конкретных случаях одержимость человека дьяволом, когда он говорит не то, что он говорит, а кто-то другой говорит сквозь него, когда он видит не то, что он видит сам, а то, что видит кто-то другой сквозь него. Вот этот момент одержимости, этот рык, рев, который он из себя исторгает, в принципе и является механизмом появления современной науки, современной демократии, либерализма, свободной, это уже в дальнейшем, буржуазного мира, одержимости деньгами, материализма, коммунизма, любых идеологий, национализма. Все это результаты прямой позессии. Все это конструирование действительности одержимого дьяволом существом. Такой действительности нет. Нет ни такого времени, ни атомов, ни гравитации, ни одного из этих законов. Это лжезаконы. Это законы, которые напоминают, как жилетка, напоминают какое-то что-то яркое, красивое и дорогое, но на самом деле это подделки, это псевдозаконы. У Аристотеля есть закон гравитации, только он свойственен стихии воды и земли, а для более тонких стихий, для воздуха и огня, действует другой закон, закон левитации, закон легкости, закон вода и земля тянутся к низу, а воздух и огонь кверху. И верх – это тоже полюс притяжения. Это эфир, который находится выше лунной сферы. Так мы убираем тяготение кверху, оставляем тяготение только к низу. И тем самым мы принципиально искажаем всю картину. Гравитация уместна и действительно в двух стихиях, и не действительно в двух других. Ну, для того, чтобы проще было и само учение о стихиях в философии нового времени отвергается, заменяется другим, еще одним уже учением, атомизмом, представление о существовании неделимых частиц. Совершенно. Наука вначале приняла это уже утверждение, потом стала как бы корректировать эту догму, лжедогму, создавая еще более такие целые цепочки новых лжедогм, раздробляя то, чего нельзя дробить. Атом – это то, что не дробится. И утверждение недробимости атома – это смысл вообще существования, смысл бытия атома. Что если бы он был, он должен был бы неделимым. Если кто-то находит внутри атома субатомарный уровень, значит, это уже не атом, а что-то другое. Это никого не смущает, потому что для одержимого не важно, что он противоречит самому себе, что он несет ахинею, что он рычит, что он орет, что он устраивает там концлагеря для инакомыслящих. Им это не важно. Одержимый, он двигается к своей цели, которая, это не его цель просто, это цель другого существа. Он устилает собой своей черной истерикой современной науки и современного мира, устилает просто пути вот этому полюсу, псевдологическому полюсу, то есть Антихристу. Он его слуга, он носитель его церкви, и он одержим его духом. Он не от себя говорит, он говорит от чего-то другого. И делает не от себя, а от чего-то другого. И даже и не понимает этого, как не понимает одержимый, что он одержим. Лишь Христос способен увидеть, что в этом одержимом какое-то количество бесов и способен их изгнать. Сам человек, сам одержимый считает, что это он и рычит, он вот и визжит, он и бросается, он и орет, и он излагает нам три закона динамики. Это он считает, что он излагает, а это не он. Это вот тот легион, который в него вошел вместе со сменой фундаментальной парадигмы от интернальности к экстернальности. И, соответственно, я думаю, что можно заканчивать эту лекцию, заканчивать это осмысление перехода от интернальности к экстернальности как раз вот на метафоре часов Галилео Галилея. Больше времени нет. Время на его месте стоит экстернальный симулякр, то есть лжевремя, лжехронос, прилежащий к совершенно другой онтологической, эпистемологической, если угодно, политической, этической карте. Карте, где ничто становится не пассивным, а активным. Это очень интересно, кстати, вот если мы посмотрим на понятие силы у Ньютона. Для аристотелевской картины мира сила, дюнамис, это то, что потенциальное, возможное. То есть то, что не действительно, но оно пассивно, оно лишь испытывает воздействие акта активного интеллекта и становится действительным, превращается в энергию. В энергию. Энергия – это действительность через действие. А у Галилео Галилея, особенно у Ньютона, наоборот, сила активна. То есть пассивность активна, ничто движение измеряется временем, а время измеряется движением, поскольку время не перпендикулярно по отношению к движению, а совпадает с ним просто. И, соответственно, вот это, да, существует не только гравитация и левитация, а только гравитация, а левитация не существует. И существуют не стихии, а атомы, пустоты и атомов нет, говорит Аристотель. Новая наука говорит, нет, есть. Да, их невозможно найти, невозможно помыслить, но они есть. Так и действует вот эта атака псевдологии, атака лжеонтологии, как лжеполитики, лженауки, лжеэтики, лжеэстетики. То есть все практически, все аспекты жизни перемещаются в экстернальность. И, собственно говоря, вот эта сила, которая из пассивной стала активной, это и есть вот то, что можно назвать воплощением активности зла. Ничто через силу, идущую извне по отношению к телу, вот эта внешняя сила и становится движущим началом этой оживающей тьмы или оживающей смерти. Живая смерть действует через этот отчужденный экстернальный мир, наполненный материей, сгустками, какими-то волнами, колебаниями. Позднее к этому добавится еще идея об эволюции и еще более такие инфернальные демонические переливы этой одержимости будут накладываться друг на друга. И вот таким образом мы переходим в сферу, в целом, в сферу патофизики времени, потому что отныне мы будем говорить о понимании времени, вот как часов времени, как некого материальной объективной действительности, не зависящей от человеческого духа. Мы будем говорить уже о лжеидеях времени. И о ее не о природе времени, а лжеприроде времени, о патофизике, о патологической стороне времени. Мы переходим, выходя из Средневековья, мы переходим во время патологии. И само время, самая главная ось онтологическая, становится патовременем, патохроносом, патологическим временем. Это время патологии, и само оно несет в себе патологию, это время болезни, это время извращения, это время подделок, это время таких континентальных плит, лжи, наползающих одна на другую. К этому надо быть готовым, то есть мы вступаем в сферу инфернальной темпоральности, мы погружаемся в ад, мы переходим к демонологической части на нашего курса, то есть изучаем представление о времени современной науки. И здесь даже если какой-то отдаленный отблеск чего-то истинного и достоверного и появится, то там, то здесь, но необходимо понимать, что речь идет либо о неком прорыве этого, о попытке выйти из этого беснования, преодолеть эту одержимость, осуществить акт духовного и интеллектуального, философского, научного экзорцизма, то есть избавление от темных химер современности, модерна. Ну, постмодерн хорош тем, что он уже не скрывает ничего. В постмодерне это разорванная патологическая структура модерна, явленная как никогда ясно. Поэтому постмодерн как аргумент, пожалуй, даже интереснее, чем модерн, потому что в нем все открыто. Уже больше никто не считает должным скрывать эту патологию нигилизм, извращение. А наоборот, нигилизм, патология, извращение – парадоксы, темные инфернальные парадоксы материальности вплоть уже до прихода бесовской структуры, как у Делёза. Все это уже не скрывается, все это прорывается через такое внешнюю одежду какой-то научной, такой академической серьезности, и начинает просто вымывать и откровенно разлагать последние остатки рациональности. Просто от экстернальной рациональности происходит переход к экстернальной же иррациональности. Это постмодерн. Но что касается модерна, мы должны быть готовы к демонологическим исследованиям. И здесь происходит переворот, когда Галилео Галилей выстраивает свое первый макет маятника, то как он это делает, для чего он это делает, или когда он зажимает большим пальцем струи воды для того, чтобы измерить количество времени и создать таким образом вот этот идеальный механический конструкт маятника, он создает время, фактически время, в котором мы живем, это часы Галилео Галилея. Он создал это время, это его черномагический эксперимент, его дьявольское шарлатанство создало тот мир в каком-то смысле, в котором мы живем, потому что он на основании этого внешнего эксперимента построил всю ту ментальную конструкцию, которая лежит в основании современной науки, а на этой науке, в свою очередь, основаны декорации нашего присутствия в мире в последние 500 с лишним лет. Поэтому на этом мы завершаем лекцию о переходе от интернальности к экстернальности, и в дальнейшем будем рассматривать эти псевдологические теории темпоральности, основной чертой которых является отсутствие вечности. Вечности больше нет, а значит, интернального времени больше нет. А значит, мы имеем дело с чем-то другим, на место вечности стоит постоянные изменения и его черный такой нигилистический полюс. Мы переходим в сферу одержимости, которая называется областью современного научного мировоззрения и современной научной картины мира, где в центре стоит ничто, которое растет, расползается, и мы двигаемся теперь в другом направлении, от периферии этого ничто, от внешней границы этой экстернальности, которая еще сопряжена с интернальностью, к ее центру, соответственно, все учения о времени в эпоху модерна будут все более и более ложными, приближаясь к полюсу лжи. Очень своеобразное нам предстоит путешествие в страну абсолютной лжи, чистого зла и черного ничто. Фактически это довольно серьезное испытание для здорового человеческого ума. Единственное спасение в том, что поскольку такого ума в нашем мире почти нет, то никому ничего не грозит, а то, что находится в сознании обычных людей, уже настолько чудовищно искажено и извращено, что, наверное, туда стоит спускаться просто для того, чтобы вывести, может быть, тех запутавшихся и жаждущих спасения, которые на дне современной цивилизации все еще есть. Всего доброго.